состоящих из нескольких комнат. Здесь люди Белого дома в Конгрессе наблюдают на телеэкранах выступления законодателей. Отсюда они осуществляют операции быстрого реагирования на процесс голосования, поддерживая по прямому телефону постоянную связь с Белым домом. Как это делается? Прежде всего, составляется досье, касающееся того или иного законопроекта и включающее информацию на все случаи жизни. Разрабатывается целая стратегическая линия. Составляются сценарии бесед с законодателями, учитывающие мельчайшие детали. Формы общения с сенаторами и конгрессменами разнообразны. Можно зайти в кабинет законодателя, пригласить его на ужин, устроить в его честь домашний прием. Действуют лоббисты тонко и расчетливо. Они понимают, чтобы убедить законодателя, нужны веские аргументы, хотя нередко сенаторы и конгрессмены подвергаются более прозаичной обработке. Здесь можно сослаться на книги Паттерсона и Смита, хорошо знакомых с механизмом вашингтонской власти. В каждом из трех залов помпезного Кеннеди-центр имеется президентская ложа. Как правило, она пустует. Но в дни популярных представлений некоторые конгрессмены и сенаторы получают приглашение из Белого дома. Расположиться с семьей в ложе президента особенно престижно. К ложе примыкает энтирум, нечто вроде гостиной, а в ней заполненные холодильники и заранее сервированные столики. Для разговора по душам лучшего места и случая не придумаешь. Один из лоббистов вспоминает: «Я измотал себя и своих сотрудников. За неделю мы трижды смотрели один и тот же спектакль. Однажды я побывал даже на 5 представлениях подряд. Но это большой шанс побеседовать и сблизиться. Сейчас у меня масса друзей в Конгрессе». Во время торжественных обедов в Белом доме за одним столом с влиятельным сенатором или конгрессменом непременно оказывается крупный лоббист, кто-нибудь из бывших сотрудников администрации. В Белом доме он чувствует себя по-свойски, умело обхаживает гостей из Конгресса. Время от времени приглашаются законодатели и на борт президентского лайнера, чтобы сопровождать главу государства в его поездках по стране. И опять-таки не забывают представителей противоположной партии. Особенно лестно для любого сенатора или конгрессмена прилететь таким образом в свой штат. Смотрите, как со мной считается сам президент. Этот психологический прием срабатывает безотказно. Твердость политической позиции отходит на второй план. Вверх берут простые человеческие слабости. Особая роль отводится в лобби женщинам. Представительница прекрасного пола составляет почти треть всех лоббистов в Капитолии. Казалось бы, парадокс. Женщина ухаживает за мужчиной. Она назначает ему свидание, приглашает на ланч, поджидает перед дебатами и после них на ступенях Конгресса. Ничего не поделаешь, таковы требования профессии. Хорошо известна Кэти Росс, представляющая интересы одной из крупнейших фирм Нового Орлеана. Ее считают одной из самых преуспевающих лоббисток, не провалившей ни одного задания своей фирмы. Отнюдь не всегда женщина-лоббистка ограничивается только деловыми связями с законодателями. Нашумело в Конгрессе дело Паулы Паркинсон. Эта женщина сделала головокружительную карьеру. Барменша из клуба «Плейбой» в Далласе. Она вышла замуж за преуспевающего политического консультанта, связанного с предвыборной кампанией. Перед ней открылся вашингтонский свет и коридоры власти. Вскоре один влиятельный клан сумел воспользоваться ее красотой как оружием для обработки нужных конгрессменов и, наоборот, для компрометации тех, кто стоял на пути. Результат. В оборот пошли фривольные снимки и видеокассеты. Двое законодателей были вынуждены подать в отставку. Осталась загадкой, почему Паула которая была в зените лоббистской карьеры